Растрогавшись, она спросила, какая она внешне. «Ты знаешь Дорис Брукс?» «Нет». «Ну, американская актриса. Ты должна была 100 раз видеть ее в кино, на фотографиях. Но Дорис Брукс, вспомни». «Да-да, может быть». «Ну так вот, да, не похоже. В лучшую сторону на Дорис Брукс. Глаза, нос, улыбка. У нее меньше грудь, но после рождения ребенка ты увидишь. Она настоящая женщина. Женщина из женщин. Я не могу тебе лучше объяснить. Папа сам считает, что она классная. Я это чувствую. А он разборчивый, наш папа». Он запихнул в рот целую горсть вишен, отчего одна щека у него раздулась, как теннисный мяч. Прожевал с мечтательным видом, выплюнул косточки и сказал: «Они потрясающие, вишни. Это глупо, что папа не сможет присутствовать на свадьбе. И Кароль, которая потащилась на Антильские острова, что ты на это скажешь?» «Она не могла выбрать какой-нибудь другой момент?» «Хорошо, что ты будешь там с Франсуазой и Жан-Марком. Ты их видела?» «Нет еще». «Похоже, у них все идет как по маслу. Франсуаза придет в возвышенную любовь по-русски со своим преподавателем. Жан-Марк в разгаре работы. У него нет даже времени зайти домой. Он зубрит к экзаменам и подрабатывает, чтобы наскрести карманных денег. Того, что дает папа, ему уже не хватает. Ему нужно кутить со своей Валерией». Раздался телефонный звонок. «А, это Нью-Йорк», — сказал Даниэль. Потом, стукнув себя по лбу, спросил: «Боже мой, а твой Феник? Что ты с ним сделала?» «Он в гостиной. Я его привязала к радиатору». «Ты его не накормила?» «Да нет», — сказала Мадлен, улыбаясь. «Успокойся, все в порядке. Он получил свою порцию мяса в машине». Они встали из-за стола. Увидев хозяйку, Феник стал издавать гортанные крики. Она отвязала его. Даниэль взял животное на руки, но зверек, испугавшись, вырвался, спрыгнул на пол и спрятался у Мадлен под ногами. «Ты не узнаешь меня, Жюли?» — спросил Даниэль с упреком. «Как все неблагодарны, эти маленькие зверьки! Когда я думаю, что это я привез тебя во Францию!» «А действительно», — сказала Мадлен, — «а твой доклад для фонда Зелиджа?» «Полный провал», — сообщил Даниэль. «Ни малейшего отклика. Между нами говоря, это несправедливо. Я сделал работу кое-как, ни о чем не жалею. В жизни никогда ни о чем не надо жалеть. Не правда ли, моя Жюли?» Он засмеялся. Мадлен прижала Феника к груди. В комнату вошел Филипп. Он поговорил с Нью-Йорком. Все было в порядке. Аньес подала кофе. Даниэль вертелся в кресле. Он посмотрел направо, налево и сказал: «Вам не очень скучно?» «Я снова должен уйти». «Зачем?» — спросил Филипп. «Я обещал Дане». «Ты там только что был». «Я там был мимоходом. У меня почти не было времени поговорить. Во всяком случае, раз с экзаменами покончено, мне больше нечего делать. И потом, я не вернусь поздно». «Ну что ж, иди», — вздохнул Филипп. «Только перед тем, как уйти, ты принесешь мой чемодан. Он в машине». «Ты будешь спать у нас?» — спросил Даниэль. «Да». «Вот здорово». Она протянула ему ключи от своей малолитражки. Он убежал и через 10 минут снова появился с раскрасневшимся лицом. «Я принес чемодан в комнату», — сказал он, — «но твоя машина была плохо поставлена. Я ее слегка переставил, ты увидишь». Мадлен улыбнулась. Даниэль не мог увидеть руль и не потрогать его. Он пожелал доброй ночи отцу, тетушке и снова исчез. Это было похоже на то, как если бы погасла только что светившаяся лампа. Оставшись наедине с братом, Мадлен снова погрузилась в мечтание. Он курил, устремив глаза вдаль. Мадлен вдруг увидела, как за этой усталой маской проглядывает лицо ребенка, замкнутого, болезненного, задиристого. Она была его старшей сестрой. Он ее не слушал. Смутный крик, прилетевший из прошлого, донесся до ее слуха. «Фил, если ты не бросишь эту ящерицу, я все расскажу маме». Потом залитый солнцем сад провалился в глубины ее памяти. Сидящий перед ней Филипп, наморщив лоб, тихо сказал: «Если бы ты знала, как мне тошно отправляться послезавтра в Нью-Йорк.